о видах Тангародрима и важности первого впечатления. Очередное перемещение между мирами прошло успешно. Тинька деловито поправил лямки заплечного мешка и осмотрелся. Над горами было пасмурно, клубились черные тучи. Создавалось впечатление, что здесь случился пожар. На голых склонах ни деревца, ни травинки, одна застарелая гарь. Свищет ветер в расщелинах, безлюдно. Хотя, Тинька глянул наверх. В полусотне метров над землей на отвесном склоне висело чье-то тело с поднятой вверх рукой. Видимо, на той руке все и держалось. «Эй, на скале!» — позвал Тинька. Ответа не последовало. «Ветэсэм, примечание!» — подошел к камню, дотронулся. Обыкновенный серый гранит с красноватыми прожилками. Известная формула — накладок возникнуть не должно. Повинуясь колдовству, камень стал мягким, как глина, но не потерял свою прочность. Можно было руками выдавить в монолите ступеньки и забраться наверх, что Тинька и проделал. Оказавшись вплотную к висящему, Вет сгустил под собой воздух и удобно уселся на пустоту, изучая первого увиденного аборигена. Незнакомец походил на сильфа, только очень уж замученного и какого-то слишком приземленного, невзирая на свое нынешнее положение. Рваная одежда, чумазое лицо, спутанные рыжеватые волосы. По всему телу, побои, шрамы, ожоги какие-то, картинно разбитая губа, запекшаяся кровь на подбородке. Незнакомец то ли спал, то ли пребывал в забытии. От правой руки к камню тянулась короткая цепь. «Интересно», — подумал Тинька, — «может, я попал не в иной мир, а в прошлое собственного, и это один из тех первых сильфов, что не хотели приземляться и потому привязали себя за уши, а передо мной какой-нибудь оригинал, посчитавший уши слишком ненадежными. Вон, они и вытянуты у него едва-едва. Наверняка повисел чуток и догадался сменить уши на руку. Но почему у него такой заморенный вид? Хотя, высшие силы его знают, сколько он так висит. Наверное, это просто неудобно». Тут незнакомец открыл глаза. Тинька привычно поймал чужой взгляд. Ему больно и плохо. Он почти потерял надежду. Злиться на кого-то, но уже из последних сил. Видит перед собой мальчика. «Да когда же я наконец буду выглядеть взрослым, сидящего на воздухе, и думает, что спятил?» Относится к этому со злой иронией. «Ты кто?» – спросил Тинька. «А чего просто так друг на друга пялиться?» Ответа не последовало. Местный житель отвел взгляд, зажмурился, мотнул головой и снова посмотрел на Веда, уже как-то обреченно, но не настолько, чтобы разговаривать с собственными галлюцинациями. «Я тебе не мерещусь», – решил уточнить Тинька. «Я вообще издалека, мимо проходил, смотрю, висит кто-то, захотел узнать, в чем дело, не обращая внимания, что я на пустоте сижу, это все мое колдовство». «Так, чего ты тут висишь?» «Свежим воздухом дышу», — тихо и устало огрызнулся незнакомец. По его глазам Тинька понял, что вопрос сочли не то глупым, не то издевательским. «А виды не мрачноваты?» — съязвил он. «В самый раз. Что, и дожди не донимают?» «Пока не было. А солнце?» «Уже скрылось», — незнакомец раздраженно сцепил зубы. «А, так у тебя здесь бархатный сезон? Да пошел ты к Марингота. Может, слезешь и проводишь? Ты, видно, хорошо маршрут изучил». Тиньку послали в более близкое и понятное место. «Чего ругаешься?» «Я иду, думаю, сильф висит, может, помощь надо». «Ну так помогай, или проваливай, только мороков не хватало. А вдруг тебя за дело повесили, и я не морок, а живой человек?» Последовала тирада, из которой Тинька понял, что собеседник очень невысокого мнения о его умственных способностях, а также о чести и благородстве его ближайшей родни. Выяснилось, что в бедах мироздания виноваты враги, и если бы они сейчас были на земле, не поздоровилось бы всем. Сверх того, Тинька многое прочел по глазам. Закончив речь, незнакомец устало запрокинул голову на камень и затих. Вет создал под ним площадку из сгущенного воздуха, чтобы не висел, а лежал, и принялся ждать продолжения разговора. Местный очнулся через несколько часов. За это время Тинька успел сытно пообедать захваченными из дома припасами и исследовать ближайшие окрестности, где ничего интересного не нашлось. Скалы до ущелья, неуютное местечко. Обнаружив перемены в своем незавидном положении, незнакомец заерзал, устраиваясь поудобней, боком к скале. Без особого результата подергал цепь. Поморщился, задумчиво посмотрел на Тиньку. «Ты спасать меня, или просто поглумиться пришел?» «Пока не знаю», — честно ответил Вет. «Тогда какого ты до сих пор не исчез?» «Говорю же, раздумываю. Я не здешний, порядков не знаю. Вдруг, освободив тебя, я совершу ужасную ошибку. К примеру, ты украл чего, я». Негодование было настолько бурным, что Тенька отодвинулся на пару шагов. «Это меня, нас обокрали. Проклятый Марингота, чтоб ему трижды окосеть и облысеть. Даже он меня так не оскорблял. А ты расскажи, как дело было», — посоветовал Тенька. «Если не врешь, освобожу». Прикованный глухо расхохотался. «Дожил. Подыхаю на скале, на десяток лик окрест, одни орки, еще и должен доказывать собственному видению, что не вру. Будет, чем насмешить нама. Я не видение», — повторил Тенька. «Хочешь, поесть дам, а воды у тебя нет?» «Есть. Правда, это не совсем вода». Осушив пол фляжки, незнакомец надолго задумался. Взгляд его стал более осмысленным, живым. «Ты кто вообще такой?» — спросил он повелительно. «Тенька. Путешествую по мирам, вот, сюда забрел. А тебя как зовут?» 3,5 часа и 12 минут спустя. «Интересненько это они придумали». 8, саркастично сообщил Майтима. «Что, 8?» — отвлекся Тенька. «Ты уже в 8-й раз говоришь эту фразу, глядя на мои оковы. Так ведь и правда интересненько». Майтима закатил глаза. «Может, отрубишь мне руку и делу конец? Ей-ей, уже опостылило тут торчать. А как же бархатный сезон, свежий горный воздух и прочие прелести жизни?» — фыркнул Вет. «Иди ты, я не буду тебя калечить. Во-первых, это жестоко, переживу. Во-вторых, антинаучно. Да пошла эта наука к Марингота по косой дорожке. И в-третьих», — повысил голос Тенька, — «у меня нет с собой даже кинжала, только перочинный ножик для резки хлеба и яблок. Я неплохо колдую и почти не пользуюсь оружием». «Так бы сразу и сказал», — буркнул Майтима. «А то жестоко, антинаучно. Чего ты там вообще возишься? Ни меча, ни ключа, ни замка, чтобы ключ вставить. Я хочу сделать металл жидким, чтобы твоя рука прошла сквозь него. Боюсь, тогда я все равно ее лишусь». «Ты не понял. Я не расплавлю металл, а просто сделаю жидким, холодным и текучим. А такое возможно?» В тусклых глазах промелькнуло что-то живое. «С известными веществами, да, но они так интересненько придумали. 9, что я никак не могу сообразить, какие естественные свойства сюда подходят. Эх, мне бы эту цепь в лабораторию, да без проблем, только со мной и скалой в нагрузку. Скала у меня не поместится. Какая жалость. Не отвлекай, и так голова не варит. Ты говорил, у тебя еда есть?» — проигнорировал окончание фразы Майтима. «Да, вот мешок, там поищи». Спустя еще 1 час и 45 минут. «Интересненько это они придумали». 18. «Майтима, ты меня сбиваешь. Можно подумать, без моих комментариев ты бы быстрее догадался». «Можно. Сиди и думай, а меня не отвлекай. Вот еще, с ума сходит единожды в жизни, и я хочу насладиться каждым мигом этого состояния. Это я с тобой с ума сойду. Высшие силы, ну зачем я тогда посмотрел наверх? Сейчас бы шел, куда глаза глядят, горя не знал, а я бы висел. Больно, нудно, зато при рассудке». Тенька понял, что разубеждать нового знакомого бесполезно. Уже хорошо, что им удалось разговориться. Вет сменил тему. «Майтима, а твой Марингота случайно не преобразовывал этот металл из чего-то растительного?» «Откуда я знаю? Марингота не мой и со мной не советовался. Ты себе вообще можешь такое представить?» «Могу», — ухмыльнулся Тенька. «У меня очень богатое воображение». Незаметно. Одну и ту же фразу 2 десятка раз повторил. «Через 5 часов, Интере. 79. Давай, еще раз и будет круглый счет. Я не то сказать хотел. Интереснейший образец преобразования рудных сплавов. Тут не меньше 100 составляющих, и это только знакомые мне. Ты по запаху определил?» «Почему по запаху, Тенька? Ты больше получаса просидел рядом, уткнувшись носом в оковы. Так обычно поступала собака моего брата, когда хотела учуять чей-то след. Хотя времени это меньше занимало. Майтима, ты осознаешь, что висишь на величайшем произведении колдовского искусства?» «Дарю», — великодушно тряхнул цепью собеседник. «Только раздели нас поскорее. С какой стати мне в моем же бреду никак не освободят руку? Ох, даже жалко лишний раз преобразовывать. Уж больно, Интере». 80. «Ты снимешь этот проклятый браслет, или мне приниматься затачивать твой ножик под более серьезный материал, нежели хлеб и яблоки?» Еще через 1,5 часа Тенька объявил, что устал думать и надо сделать перерыв. Майтима состроил кислую мину и все же взялся точить нож. «Послушай, а почему ты поверил моему рассказу? Я смотрел тебе в глаза. И что, дар такой, вижу, кто искренен, кто врет, кто какие чувства испытывает. Например, сейчас ты снова теряешь надежду и боишься, что я уйду. Да, и я все-таки не бред. Майтима недоверчиво тряхнул копной волос и яростнее налег на заточку. Рассвета не наступило. Вернее, где-то он непременно случился, но от глаз сидящих на скале был скрыт густой пеленой туч. Майтима постепенно склонялся к мысли, что то ли сумасшествие заразно, то ли просто место такое нехорошее. У всех рассудок мутится, даже у видений. Тинька разговаривал с оковами. Притом не заклинание говорил, а именно вел беседу, словно мог получить ответ. Так, а на это вы мне чем ответите? Нет, ладно, попробуем иначе. Ишь, хитрые какие, но я тоже не лыком шит. Ну-ка, что вы на такое скажите? Молчать. Стоп, реакция. Так, перебрасываем назад, потом по формуле в расчете 10. И так непрерывно, уже пару часов. Майтима подбросил на левой ладони крошечный перочинный ножик. Таким не то, что руку, пальца не перерубить, а вот проколоть шею. Тинька, тебе приходилось убивать? Увы, я вырос в военное время. Тогда зарежь меня своим ножом. Я больше не могу. У тебя все равно ничего не получится. Лучше уж сейчас, чем когда я окончательно ослабну и сойду с ума. Настоящие ученые не сдаются, заявил Тинька, и Майтима с содроганием отметил, что имеет дело с фанатиком. Тебе настолько надоело жить? Так, да. Ну потерпи еще немного, я почти распутал эту формулу. Там все дело в преломлении лучей при вплавке активных примесей. Когда изменяются естественные свойства освещения, это действует на металл, а потом добавляется достоверное искажение. Темная бездна побери Марингота с его искажением. Достоверным искажением, педантично поправил Тинька. От недостоверного искажения цепь рассыпалась бы в порошок. Мне осталось безделиться. Определить точку преломления света в момент изменения его свойств, тем самым узнав степень достоверности искажения и обратив его в противоположную сторону. Оковы, конечно, жалко. Тут Майтима самым натуральным образом взвыл, но тебя все-таки жальче. Сколько времени займет эта колдовская свистопляска, Марингота ее побери. День-два, не больше. При стабильных условиях. Майтима с тоской покосился на нож. Тинька предусмотрительно выхватил возможное орудие самоубийства из ослабевших пальцев и спрятал в свой мешок. Сутки и 20 часов спустя. Дерево, после небольшой заминки сказал Тинька. Оковы, мрачно назвал свое слово Майтима. Оковы были, и Марингота с ними. Обруч, чаша, атака, аллея, язва. Приятно познакомиться. Эй, брось зубоскалить, ты сам предложил эту игру. Извини, но у тебя больно мрачные слова выходят, просто не мог удержаться. Повисел бы ты с мое. Ладно, продолжай. Тебе на А, Август, Трон, Нос, Сильмариллу, было. Притом уже раз 20, а мне плевать, будет в 21-й. Хорошо, Ларь, Рука, и не говори, что уже было. Я все равно о другом сейчас думать не могу. Абрис, Смерть, Телескоп, Пытка. Майтима, с тобой невозможно нормально играть в слова. А что тебе мешает? Враг, Пытка, Скала, Рука, Сильмариллу, Оковы, Смерть. Это все известные тебе слова, еще клятва, напомнил Майтима. Ну да, как я мог забыть? Сейчас я говорю, амулет, и если ты опять придумаешь что-нибудь подобное, музыка. Стой, это вообще не по правилам. К Марингота правила. Я слышу музыку. Где? Внизу. Далеко. Арфа. Песня. О, сколько слов хороших назвал. А то все пытка-пытка. Тише. Я различаю слова. И, кажется, узнаю голос. Все. Теперь я точно спятил. Что поют-то? А ты не слышишь? Тинька покачал головой. Майтима хрипловато начал напевать. Сначала тихо, потом вполголоса, а потом что есть мочи, словно хотел вызвать в горах обвал. Тинька к тому времени уже разобрал и неведомую музыку, и другой голос, звонкий, красивый. Вскоре внизу показалась фигурка с арфой в руках, Финдикана. Радостно заорал Майтима. Я сошел с ума, он врет. Тем же тоном крикнул Тинька, глянув собеседнику в глаза. Безумия там не было, скорее, твердая уверенность в его наличии. Что вы там делаете? Завопил в ответ тот, кого назвали Финдикана. В слова играем. Присоединяйся, Финья. Как я рад тебя видеть, пусть и в качестве морока. Я не морок. Бесполезно, встрял Тинька. Я его уже третий день убеждаю, что настоящий. А ты кто такой? Мимо проходил, решил помочь. Да ты залезай к нам, чего снизу вверх орать. Вы что там, в воздухе висите? Пригляделся Финдикана. Не висим, а сидим, беспечно заметил Майтима и от души взмолился. Финья, если ты все-таки настоящий, отруби мне руку. Финя, не смей этого делать, заорал Тенька, у меня эксперимент, а у меня безумие. Финя, не можешь отрубить, пристрели, не дождешься, Майтима, стрелы я отведу, наука превыше всего. Финя, помолись, Валар, чтобы этот проклятый колдунишка тебе не помешал. Да вы там оба ненормальные, рассердился Финдикона. Он нашел в скале оставленные Тенькой вмятины и быстро взобрался на нужную высоту. Вет молча сотворил для нового действующего лица площадку сгущенного воздуха. 48 минут спустя, вектор преломления вычитаем из степени искажения, раскладываем на непрерывные переменные. Я это уже 3 дня слушаю, мрачно поделился Майтима, благо теперь было, с кем. Видений стало в 2 раза больше, но если это поможет разомкнуть оковы, да мне уже плевать, поможет или нет, проще отрубить. Финя, у тебя такой замечательный меч, давай ты используешь его по назначению, думать забудь. Тенька сказал, что у тебя истерика, больше слушай этого помешанного. У настоящих Налдар не бывает истерик, они бывают даже у Оптесем. Примечание, заметил Тенька. Финя, не смей поддаваться на его провокации, здесь настолько интересненько все придумано. 204, похоронным тоном подсчитал Майтима. Финя, режь, руку, шею, мне все равно, уймитесь оба. Майтима, ты пить хочешь? Хочу, и пить, и есть, а еще больше, убраться отсюда прочь, хоть в чертоги Мандаса. Руссандол, еще слово, и я поверю, что истерики у настоящих Налдар все-таки бывают. Тенька, ты скоро? Да уже почти, вот-вот, не больше 12 часов. Поскорее бы, а то здесь опасно находиться. Почему? Это же вражьи земли, тут полно орков. Странно, а я ни одного пока не видел. Они могут появиться в любую минуту и доложить о нас Марингота. А автору сих шедевральных кандалов, не хотелось бы с ним встречаться. Просто я не знаю иного безопасного места. Я знаю, и я, поддакнул Майтима. Ну тогда давайте переместимся туда, пожал плечами Тенька. Как, вместе со скалой, я могу отделить цепь от камня? Тогда какого драного Марингота ты не сделал это раньше? Целью эксперимента было избавить руку от браслета. О, Эру, кротко прошептал Майтима, глядя в небеса. Неужели я и правда заслужил такие страшные муки? Немного попыхтев над камнем, Тенька сообщил, что он тоже искаженный новым изменением свойств не поддается. Но волноваться не стоит, и рвать на себе рыжую шевелюру тоже. Просто придется отделить от скалы не одну цепь, а с небольшим довеском. Довесок вышел размером с хороший валун. Вдобавок, когда конструкцию каменюка цепь Майтима спускали вниз, у последнего вывихнула руку. Тенька с извинениями вправил вывих, но легче от этого не стало. «Идти можешь?» – спросил Финдикона у многострадального пленника. «Пойду», – уклончиво процедил Майтима. «Обопрись на меня, Тенька, а мы не можем передвигаться по воздуху?» «Нет, это же очень опасно, а все, чем мы занимались до сего момента, опасности не представляло», – слабо съязвил Майтима. «Я не могу контролировать большие пространства. К тому же, воздух постоянно перемещается. Я так однажды чуть шею не сломал, а ведь был в одиночку, без спутников, за которыми надо следить. Я готов сломать шею и очутиться, наконец, в Мандасе», – высказался Майтима. «Перестань говорить глупости», – раздраженно отозвался Финдикона. «Вы идите», — решил Тенька, «а я попробую катить камень». Принципом прикладного колдовства, хоть подштанников Марингота, не удержался Майтима. Но на деле все, как обычно, оказалось сложнее. Заклятый валун не хотел катиться плавно. Он двигался длинными рывками, подпрыгивал на несуществующих ухабах, да так, что вскоре Майтима опять вывихнул руку, а Финдикона, стараясь его удержать, пролетел вперед несколько шагов и расквасил нос. Тенька не удержался от комментария, что еще несколько часов такого пути и друзей по количеству увечий будет не отличить. «Надеюсь, я умру скорее», – мрачно ответил Майтима. «В теории врачевания это называется навязчивая идея», – поделился Тенька с Финдикона. «Оно лечится, Финя, не надо меня лечить, лучше убей». «Когда как», – честно ответил Вет. «Но в нашем случае, я полагаю, надо просто избавить пациента от оков. Да, отрубите мне руку, и я излечусь. Ты умрешь от потери крови», – парировал Тенька. «Не умру, обещаю. Финя, ну пожалуйста, я, правда, больше не могу. Цыц, Финя, держи его, катимся дальше». На очередном ухабе Майтима приложился об булыжник головой и потерял сознание. Финдикона взвалил друга на плечо. Дело, как ни странно, пошло быстрее. Тенька немного приноровился, и когда Майтима очнулся, они уже почти миновали горы. «Что, «Я еще здесь», – прошептал он, пытаясь приподнять голову. «Не шевелись», – велел Финдикана, – «иначе я могу тебя уронить. Вот видите, насколько проще вам тащить не меня, а мой труп. Настоящие Налдар легких путей не ищут». «Хей, это была моя фраза. Я взял ее взаймы», – серьезно сообщил Финдикана. Круглая полянка с высокой зеленой травой находилась в низине, окруженная от внешнего мира хороводом пологих холмов. Неподалеку журчал тоненький быстрый ручеек. Припекало. Майтима с мокрой тряпкой на лбу лежал в тени гранитного валуна и блаженно щурился на солнце. Тинька где-то раздобыл уголек и, оседлав камень сверху, беспорядочными кругами наносил на него какие-то вычисления, малопонятные простым бессмертным. Со стороны Вет выглядел немного сумасшедшим, наверное, как и всякий творческий гений за работой. Финдикана, склонившись над ручейком, смывал с разбитого носа кровь. Картину идиллической пасторали довершала стоящая в ногах Майтима арфа. Финдикана закончил умываться, переплел растрепавшиеся косы, подошел к валуну вплотную и спросил: «Ну как?» Тинька кивнул было на вычисление, но потом вспомнил, с кем имеет дело, и объяснил на словах: «У вашего Марингота совершенно нет академического образования, но его с лихвой заменяет извращенная фантазия. Почему-то я не удивлен», — вполголоса буркнул Майтима, прикрывая глаза и стягивая тряпку пониже. «А у тебя это образование есть?» — уточнил Финдикана. «Неа», — признался Тинька, — «хотя имею о нем представление. Ну и общение с моей дорогой злокозненной Абдей многого стоит. Так что замысел я разгадал, хотя и с трудом, даже неизвестные элементы перемены данных вычислил. Тут ведь очень интересненько получается. 211. Майтима, чем язвить, лучше бы поспал, лица на тебе нет». Тот невнятно огрызнулся насчет излишне своевольных мороков и перевернулся на бок. Тинька продолжил: «Основу оков составляет металл, название которого я не знаю, хотя свойства высчитал. К нему добавлены различные примеси, числом до 180 штук. Самое интересное, главное, не все из них металлы, много растительных компонентов, вроде перегноя, искаженных опарышей, прочной колючей лозы». «Снимите с меня эту гадость», — перебил Майтима с отвращением. «Да скоро уже», — пообещал Тинька. «Три дня назад ты говорил то же самое. Я тогда не представлял масштабов. Сейчас работа подходит к концу. Я вычислил все элементы, их последовательность. Одним словом, вот в этих формулах воспроизвел процесс изготовления. Теперь нужно повернуть его вспять. На меня посыплется перегной с опарышами». По голосу Майтима было ясно, что перспектива ему не нравится, но ради свободы он готов на все. «Нет, вы же имеете дело с опытным колдуном. Я воссоздам процесс отдельно, а потом применю его к объекту, то есть, к цепи и браслету. Они просто перестанут существовать, как ни грустно это для меня звучит. А для меня, почти как песня Финя. Повтори еще раз, что оковы перестанут существовать, я готов слушать это снова и снова. Я тебе об этом спою», — пообещал Финдикана, усаживаясь рядом. «Только и правда, Майтима, почему бы тебе не поспать? Не хочу. Сам спи». Но заиграла арфа, и Майтима все-таки заснул, а проснулся на закате от неописуемого чувства, что его правую руку больше ничего не держит. Он снял со лба уже высохшую тряпку и поднес ладонь к глазам. Рука болела от плеча до кончиков обломанных ногтей, запястье посинело и кровоточило, пальцы почти не сгибались. Но это была его рука, настоящая и свободная. Майтима приподнялся на локте и огляделся по сторонам. После сна думалось куда легче, и окружающий мир не воспринимался порождением бреда. И чем дольше Майтима смотрел, тем большим было его удивление. Он никак не ожидал, что все, произошедшие за последние 4 дня, окажутся настоящим. Но над ним возвышался исписанный углем валун, шероховатый с дыркой на том месте, откуда раньше торчала цепь. Настолько реальных видений не бывает. Чуть поодаль журчал ручеек, в котором мыл черные от угля руки еще один морок, лохматый белобрысый мальчишка по имени Тинька. Хотя сейчас, когда глаза почти не застилала боль, не таким уж и мальчишкой он выглядел, во всяком случае, не младше Финдикана. Тот, кстати, тоже обнаружился неподалеку. Сидел на корточках спиной к другу и запихивал арфу в чехол. Одним словом, творившаяся кругом обыденность совсем не вязалась с минувшими фантастическими событиями, которые могут только примерещиться. Но как в таком случае здраво объяснить кусок Тангородрима здесь, Тиньку и пропажу цепи? Майтима не выдержал. «Финья, что происходит?» «Да уже, в общем-то, ничего», — обернулся Финдикана. «Самое интересное было полчаса назад, но мы тебя не добудились. Как ты себя чувствуешь? Что было полчаса назад? Тинька испепелил твои оковы, неуч. Проворчал Тинька от ручья. Сколько раз объяснял, испепеление здесь совершенно ни при чем. Я в обратном порядке воссоздал процесс с металлического синтеза. Я помню, но со стороны это выглядело, как испепеление. Тинька досадливо махнул рукой. Так, все это был не бред? Тихо уточнил Майтима. Он довольно хорошо помнил, что делал и говорил, когда свято считал себя сумасшедшим, а окружающих – видениями. Это было странное чувство, и явно не стоило так себя распускать. Смотря что, откликнулся Тинька. Например, мы действительно сидели на воздухе, играли в слова, ты между делом выпил весь мой травяной чай, сестра его на капище собирала, кстати. А потом пришел Финья, заявил, что на скале опасно, и мы переместились сюда, а головой я ударялся, аж 3 раза. Вот и неправда, оскорбленно парировал Финдикона. 3-го раза не было, я успел заслонить голову Руссандола своим плечом. Это ж в 4-й раз случилось, удивился Тинька. Майтима осторожно лег, силясь постигнуть услышанное. Тебе хуже? Забеспокоился Финдикона. Нет, мне очень хорошо, что-то незаметно. Тинька, намочи-ка тряпку. Не надо суетиться, Финья. Сейчас я немножко полежу и встану. Финья, тут же встрял Тинька, не слушай его. От Сильфа, который совсем недавно считал себя глубоко стукнутым об тучу, нельзя ждать трезвой оценки своих возможностей. Я не Сильф, задумчиво возразил Майтима. А кто? Высокий, волосы курчавые, глаза серые, уши заостренные. Типичный Сильф, только очень уж приземленный. Вот Финья на Сильфа совсем не похож, на человека, правда, тоже. Мы с Руссандолом кузены, рассмеялся Финдикона, из народа Квенди. Как-как, вот оно что, а я голову ломаю, что за сильфы странные, у нас дома таких не живет. Я ведь сначала подумал, что Майтима специально себя к скале приковал. Я похож на идиота, на сильфа. А ваши сильфы, идиоты? Нет, просто ходит легенда, что они хотели вечно летать в небесах и, не желая соприкасаться с землей, привязали себя за уши к верхушкам кедров. Потому-то у них уши длиннее положенного, и в головах ветер. Вот уж где точно бред, проворчал Майтима. А как ваш народ появился? Полюбопытствовал Тинька. Это долгая история, но времени у нас до утра достаточно. Финдикона устроился поудобнее и проникновенно начал. Сперва был Эру Единый. Примечание к части. В этой версии событий Майтима провисел на скале не больше пары недель. Раз уж этот срок все равно извечный предмет споров, в таком упоротом фанфике его тем более можно отмерять на усмотрение человеколюбивого автора. Вет иногда считается синонимом слова «колдун». А еще, название приверженца одной из политических партий в моем оригинале, из которого, собственно, и приперся сей персонаж. Колдовство базируется на изменении законов физики. Абда – титул правителя страны. О сильмариллах и министрелях. Рыжее осеннее солнце восходило над Химрингом. Шуршало за окнами сухая листва. Теплые тени пролегли под крышами. Глиняный чайник на столе исходил паром. По воздуху медленно плыл пряный травяной аромат. Майтима обнял чашку обеими руками и, щурясь от удовольствия, неспешно пригубил терпкий бодрящий настой, теплом разливающийся по всему телу. День начинался хорошо, и лишним подтверждением этому являлись 2 любимых брата, сидящие напротив. «Хороший сбор», — оценил Макалауры качество чая. «Тинька привез», — пояснил Майтима. «В его мире есть какие-то места под названием капища. Там ландыши с кулак и ромашки наваристые. А сам-то он где?» – полюбопытствовал Финдикона. «ТСС», – Майтима нервно оглянулся на окно. «Не накликай. Вечно этот колдун легок на помине. Я ничего дурного сказать не хочу. Тинька замечательный мальчишка, да и обязан я ему многим. Но уж больно он увлекающийся», – подсказал Финдикона, хохотнув. «Не то слово. 3-го дня приволок сюда полные карманы каких-то булыжников», заявил, что никогда раньше подобного не видел и принялся экспериментировать. «Видите вон тот подоконник с горелым пятном? Тинька на нем камни измененные разложил, а один ненароком свалился. Прямо под ноги проходящего мимо Нинве. И как бабахнет. Я когда Нинве чаем отпаивал, думал, придется нового оруженосца искать. Благо Тинька своей травы с избытком притащил, наверное, предполагал, что этим все кончится. А он извинился перед Нинве», — уточнил Макалауры. «Да куда там?» — обрадовался, сказал, что давно добивался именно такого изменения свойств серых булыжников у себя дома, но наши камни — просто нечто. сказал, насобирает таких целый мешок и будет изучать. Слава Эру, не при Нинве, иначе бы чая мне все-таки не хватило. Майтима, когда ты говорил, что твой иномирский спаситель со странностями, то не уточнял, насколько они велики. Это что, Кана? Я ведь познакомил Тиньку с Курва, и они за полдня нашли какой-то общий язык. Оборудовали себе открытый полигон в третьей лиге отсюда и с позавчерашнего вечера там пропадают. Может, навестим? Предложил Финдикана. Только без меня. Майтима подлил себе чая и залпом осушил сразу полкружки. Я счастлив, что их не видно и не слышно. Пусть себе взрывают где подальше, сюда я эту спетую парочку не пущу, мне крепость дорога, и навещать их не стану. По-моему, ты относишься к Тиньке слишком предвзято. Финья, я отношусь к нему стоически. Вот приедет он гостить в Хитлум, ты меня поймешь. Когда Тинька рядом, мне постоянно кажется, что либо я схожу с ума, либо окружающие. Это дурное влияние первого впечатления, убежденно заявил Финдикана. Посмотрел бы я на тебя. Вы о чем? Не понял Макалауре. Представь, Кана, приходишь ты в себя, ничего толком не соображаешь, в глазах от боли двоится, а перед твоим носом сидит прямо в воздухе белобрысый мальчишка в обнимку с заплечным мешком, говорит, что мимо проходил, и мило так интересуется, не нужна ли тебе его помощь, а потом начинает заверять, будто не морок, а всего-навсего колдун, искажающий реальность. Как думаешь, здесь есть от чего свихнуться? Ответить Макалаура не успел. В зал влетел радостный и чем-то взбудораженный Тинька, легок на помине. О, привет, Финья. Как я рад тебя видеть. Мы скоро такую штуку придумали, целое открытие века. Преломление лучевой энергии посредством интенсивного искажения параллельной логики. Это будет покруче оков Майтима, зуб даю, даже два. Ты пришел сюда, чтобы нам об этом сообщить? Подозрительно осведомился Майтима. Конечно, нет. Тинька на лету схватил со стола печенье и в перерывах между фразами сгрыз. Для осуществления замысла нам нужен министрель. Да не абы какой, а самый лучший, по имени Кана. Зачем я вам понадобился? Долго объяснять. Ты ведь точно Кана? Да. Собирайся скорее и лютню захвати. Только не самую большую, иначе не влезет. Куда не влезет? Никуда. Тинька доживал шестое печенье. Трансрегуляторная будка крупных габаритов не принимает требуемый диапазон частот, поэтому пришлось ограничить рабочее пространство и увеличить его отрыв от поверхности Земли. Проще говоря, разземлить. Майтима молча уткнулся в чашку. А понятнее нельзя, поинтересовался Финдикана. Да куда понятнее-то? Удивленно округлил глаза Тинька. Кана, за мной. Не иди за ним, в окно вылезай, подал голос Майтима. Тинька ходит в крепость только через коридор. Коридор Химрингской крепости, ведущий от самых ворот до главного зала, давно уже стал притчей во языцах. В его загадочной полутьме стопками и кучками гнездились груды разнообразного хлама от простого мусора до условно полезных вещиц на черный день и а вдруг когда понадобится. Там соседствовали среди хлопьев паутины драгоценные клинки и порванные сандалии, конская упряжь и хрустальная посуда, вышитые гардины и позабытые артефакты. Как за столь короткий срок Майтима ухитрился скопить такую прорву хлама в коридоре еще не до конца построенной крепости, оставалось загадкой. Редко кто отваживался зайти в главный зал напрямую, разве что по незнанию или при попустительстве со стороны хозяина. А так все ходили окольными путями или влезали прямо в окно, благо оно находилось не слишком высоко от земли. «Ходит?» — поднял брови Финдикана. «А там можно ходить?» «Конечно», — ответил Тинька. «И не только ходить, но и находить множество замечательных вещей. Неделю назад, например, я обнаружил там отличные красные лыжи. Нововицкий завод, знаете такое? Нет? Ну ладно». Макалаура вернулся в Химринг за полночь, уставший, расхристанный, держа лютню на плече, как умаившийся за день дровосек, топор. Майтима понял, что брата нужно срочно спасать. Они с Финдикана усадили бледного министреля за стол, налили травяного чаю с капища. Лишь после пятой кружки Макалаурой заговорил, так и не выпустив лютни. Эти деятели облюбовали под полигон здоровенный пустырь и уставили его какими-то разномастными приспособлениями. Очень похожи на мастерскую отца, только предметов больше, и почти все незнакомые. Земля воронками изрыта, наверное, взрывчатку пробовали. Для начала Курва так подленько осведомился, дороги ли мне честь и благополучие нашей семьи. Я сглупил, ответил утвердительно, и под этим предлогом меня с лютней посадили в крошечную будку на ножках, обшитую со всех сторон алюминием, с ног до головы опутали какими-то веревками, Тинька называл их проводами, закрыли двери в таком виде, заставили играть 12 часов подряд, без перерыва, не выходя наружу, ужаснулся Финдикона. С перерывами, министрель вдруг посмотрел на инструмент в своих руках, судя по лицу, очень удивился, что до сих пор его держит, и осторожно положил на соседний стул. У них там несколько раз чего-то взрывалось, и, пока устраняли последствия, я отдыхал, а вылезать мне запретили. Тинька сказал, что вокруг будки поставлено недостоверно искаженное поле, притом для моего же блага, потому как если провода соприкоснутся с достоверным искажением, сгенерированным для обработки поступающих в реактор данных, то весь полигон взлетит на воздух. Курва, добрая душа, объяснил более понятно. Не вылезай, убьет. Это самое поле они наводили Маринготтову тучу времени и не могли рассеивать каждые пару часов. А алюминий в будке гасит какие-то лучи, поэтому в ней безопасно. Майтима посчитал, что если его сдержанный брат начал поминать врага, дело совсем плохо, и поставил на жаровню второй чайник, экстренный, на 15 кружек. Макалауре, болезненно морщись, потер переносицу и продолжил душераздирающий рассказ. «Кана, сыграй нам что-нибудь веселое. Мне проводами все локти натерло, лютни в темноте толком не вижу, а им веселое подавай. А сразу потом, теперь грустное, чтобы все окрестные лягушки обрыдались. Им бесполезно объяснять, что после очень веселой песни не получится должным образом сыграть очень грустную, как и наоборот. Тинька вообще в музыке не смыслит, а Курва заладил. Ты ж лучший, ты должен уметь. Тьфу». Майтима быстро подменил опустевшую чашку в руках брата на полную. Макалаура посмотрел на чай так, словно мечтал в нем утопиться. А потом говорят: «Сыграй нам, Кана, песнь мироздания, но не халтурь, а чтобы точь-в-точь». «Я им что, Эрус Хора Майнур?» Не выдержал, уточнил, играть ли мне еще и диссонанс Милькара, чтобы совсем без различий. Курва хоть задумался, а Тинька просто не понимает. «Играй», — говорит, — «как было, а если не подойдет, переделаешь». Это нормально вообще, ему песнь сотворения еще может не понравиться. Мало того, он ее перекроить на свой лад готов. В этом вестенько, философски заметил Майтима. Я с ним поговорю, решил Финдикона. Бесполезно, он когда увлекается, забывает обо всем на свете. С него в таком состоянии станется лично Квалар заявиться. Макалаура молча кивнул, присоединяясь к словам брата, и взялся за седьмую кружку. А ты сыграл-то? Полюбопытствовал Финдикона. Пришлось, иначе они меня из будки не выпускали. Там ужасная акустика, словно тебе алюминиевый чан на голову надели и лютни по нему бьют, как дубиной. Удивительно, что у меня слух до сих пор не пропал. Я сейчас не про музыкальный слух, а про обычный. Просил не запирать будку, у них реакция не идет. Еще и Курва напирает, вылитый отец. Хоть раз потрудись на благо семьи, ну что тебе стоит по струнам бренчать? Ты все равно головой не думаешь. Не разделяй нас стены, я бы не пожалел лютни, показал истинное назначение его собственной головы. Майтима и Финдикона переглянулись. Так министреля на их памяти еще не доводили. Я не знаю, что за какофония у меня вышла, продолжал выговариваться Макалауре. Если это имело что-то общее с песнью мироздания, то во всей красе мне удался лишь диссонанс Марингота. Хотя... Тиньку Скурва почему-то устроила. Должно быть, мои музыкальные мучения соответствовали их жажде искажать. А потом они попросили меня повторить. И так 15 раз. Майтима, я в Ангаманда уйду. Там скверно, но хоть играть не заставляют. Ты чай-то пей, легче станет. Да он у меня из ушей скоро польется. Восьмая чашка уже. Кана, не принимай так близко к сердцу. Все закончилось. Мы тебя больше в обиду не дадим, увещевал Майтима. Благо опыт имелся. Нинве в свое время 3 чайника выхлестал, чтобы успокоиться. Под утро Макалауре удалось уболтать, немного привести в чувство и отправить отсыпаться в самую дальнюю и тихую комнату. А с рассветом снова прибежал Тинька, растрепанный, под глазами круги, но фанатичная улыбка, до ушей. «Признавайся, зачем вы мучили Кана?» — строго потребовал Майтима. «Мы», — Тинька задумался. Невооруженным глазом было видно, как его разум возвращается из неведомых изобретательских далей к низменным проблемам бытия. Да мы вроде с ним аккуратно обращались. Даже будку специально сделали, чтобы его не облучила разницей достоверного и недостоверного искажений. Она такая вредная, даже облысеть можно. Его эта будка в кошмарах преследует, а волосы выпадут сами собой от нервов. Я половину твоего чая потратил, чтобы Кана смог спокойно уснуть. Да почему, не понимал Тенька. Мы ради него вчера целый день чин по чину соблюдали технику безопасности. Все разземлили, зачехлили, чугунную стружку замели под квантовый половик. А заставлять министреля с тонкой душевной организацией играть 12 часов подряд в тесном замкнутом пространстве, это тоже вашей техникой безопасности предусмотрено. Но иначе не получалось. И почему? Подряд, с перерывами. Мы его даже покормили. Один раз, кажется, в облюбованный для переговоров зал вошел Финдикана, сладко потягиваясь. Посмотрел на Майтиньку, поставил чайник. «Кана еще спит?» – спросил Майтима. «Кажется, я к нему не заходил. Тенька, зачем вы с ним так скверно обошлись? Он от вас вангаманда готов удрать. Ни в коем случае. Кана нам еще очень нужен. И думать забудь», – отрезал Майтима. «Не можете без подопытного министреля. Съездите в Дариат, за Дероном, а потом Синдар скажут, что мы не только кровожадные, но и любители пытать не хуже Маринготта», — возразил Финдикана, расставляя чашки. «По-твоему, над моим родным братом издеваться можно, а над каким-то паршивым синдейсманией величия нельзя? Давайте вместо Макалауры пойду я», — самоотверженно предложил Финдикана. Курва сказал: «Финья не бери, Кана бери», — покачал головой Тенька. Он сам снял чайник с огня и разлил ароматный напиток. «Ты не потянешь. Откуда ему знать?» Вет пожал плечами. «Я не могу судить. У меня музыкального слуха для этого нет. Можно подумать, курва им блещет. Нет, но в музыке чего-то смыслит. А еще в том, насколько хорош или плох исходный материал, то есть министрель. Мы ведь не абы что делаем. Кстати, чем вы там занимаетесь?» Заинтересовался Майтима. «Пытаемся воссоздать процесс преломления полихромной амплитуды эзотерических колебаний и расслоения света». Тенька прервался, увидев характерно задумчивые лица слушателей, и со вздохом упростил заготовленную речь до двух слов. «Делаем сильмариллы. И что, получается?» С недоверчивой иронией спросил Финдикана. «Да, у нас почти все готово. Денек-другой, и полученные вчера образцы полностью облучатся под прессом разницы искажений, а потом...» «Постой», — Майтима поднял правую кисть. «Ты хочешь сказать, что спустя два дня у вас на руках гарантированно будут настоящие сильмариллы?» «Конечно», — радостно воскликнул Тенька. «А если Кана сегодня сыграет?» «Подожди, я сейчас его приведу». Майтима вскочил и выбежал за дверь. Вернулся он спустя полчаса, со стороны улицы, весь в репейных колючках и с обожженным крапивой лицом. Сел к столу, выпил чаю. На немой вопрос товарищей признался: Кана удрал. Как услышал про еще один день, Теньку и сильмариллы, прямо с постели сиганул в окно и скрылся в кустах. Я и не ожидал, что он умеет так шустро и бесшумно бегать. «Не догнал?» — полуутвердительно спросил Финдикана. «Нет, сначала по зарослям гонялись, а потом конобелкой взобрался на самую высокую сосну во дворе и заявил, что слезет, только если я поклянусь священной горой Таниквитиль, что не посмею запихивать его в будку и запрещу другим». «И ты поклялся?» «Пока нет, но снимать Кана с сосны у меня тоже не хватило духу. К тому же он ругается и бросается шишками». «Довели», — сокрушенно прокомментировал Финдикана. «Я пойду, его успокою». Глядя в окно, как друг безрезультатно нарезает круги вокруг сосны и уворачивается от шишек, Майтима невесело заметил: «Похоже, нам все-таки придется потревожить Дэрона и окончательно смешать с грязью репутацию Налдор». К полудню было достигнуто хрупкое соглашение. Макалауры покидает сосну, окружающие при этом дружно клянутся не сажать его в будку. Туда поместит отважного во всех отношениях Финдикана с арфой, а Макалауры будет стоять неподалеку и давать профессиональные советы. Но на полигон с ним непременно отправится Майтима, чтобы хоть как-то сдерживать безнравственные планы изобретателей. Полигон был большой, около гектара. Голая земля, присыпанная пеплом, красноватым песком и металлической крошкой. Кое-где ямы и воронки, по периметру груды серого камня. Тенька предупредил, что к ним лучше не подходить, а то они частично измененные, рвануть может. «Вы бы хоть таблички для ясности расставляли», — посоветовал Финдикана. «Некогда. Мы с курвой так знаем, где какие камни, а посетителей у нас нет. Вы разве что, но я ж предупредил». Посреди полигона был натянут широкий тент, под которым громоздилось оборудование. От простых кузнечных инструментов до невероятных конструкций, какие даже Морготу во сне не примерещится. Чуть в стороне, в центре обведенного мелом круга, стояла та самая будка. Снаружи она выглядела как огромный гроб на ножках, поставленный вертикально и оклеенный тончайшими слоями алюминия. Внутри было столько проводов, что казалось невозможным запихать туда просто лютню, не говоря уже о макалауре. На крыше будки торчали палочки, колбочки и трубочки, которые Тенька обзывал антеннами, транзисторами и переходниками. Из-под тента вылез недовольный Куруфинвы, с перехваченными ремешком волосами, ожогом на полщеке, вымазанный в черном и пурпурном, словно задался целью мимикрировать под цвета своего дома. «Тенька, где тебя носит? Такое ощущение, что ты в Валинор пешком ходил». Мы уговаривали Кана. «Курва, как там вторичная реакция? Искажение протекает прямо, да наперекосяк все без тебя пошло. У меня целая льдина под прессом растаяла, а новая уже начинает течь. Быть того не может. Я же изменил ее свойства. Очнись. В контуре степень разницы искажений в сотню раз выше нормы. Колдовство спекается, как застарелая кровь. Добавил бы чугунную стружку», всплеснул руками Тенька. «Зря она у нас что ли целый день под квантовым половиком валялась, а ты мне сказал, что так можно сделать». Напустился на него Куруфинвы. «Может, мы пойдем?» — тихонько предложил Макалауре. Внимание тут же переключилось на гостей. После бурного спора Майтима с Куруфинвы на тему, может ли Финя заменить Кана и не проще ли похитить из-под трона Тингала Дейрона, Финдикана все-таки утрамбовали в будку, опутали проводами, закрыли на висячий замок и просили играть, ни в чем себе не отказывая. Макалауре остался нервно ходить за границей мелового контура и давать советы, а Майтима, чтоб не путался под ногами, посадили на болтающийся там же обломок Тангородрима, который Тенька все надеялся изучить. И начался священный научный процесс. «Финья, сыграй нам так, как играл Кана в девятый раз». «Макалауре, как ты играл в девятый раз?» «Курва, а которую часть моих вчерашних мучений ты называешь девятым разом?» «Ну, ты так здорово тогда взял верхнюю ноту, что потом час ворчал, будто оглох». «Помню». «Финдикана, не смей повторять моих ошибок. В этой конструкции убийственны любые звуки выше середины пятой октавы. Так что мне играть, если в общем, песнь сотворения мира? Как вы себе это представляете? Ты у нас менестрель, как сыграешь, так и будет. Просто я сомневаюсь, что Айнур не пели пятую октаву. Причем здесь песня? Нам музыка нужна. Тенька, не влезай, следи за транзисторами. Сам следи, у меня парообразный лед выкипает. А я говорил, что сначала надо сконструировать преломитель разницы искажений, а ты посылал меня к кракозябрам. Теперь из-за твоей лени у Майтима волосы выпадут. С какой радости я должен остаться без волос? Ты сидишь слишком близко к полю. Нет, не вставай. Так еще ближе получится. И в ту сторону тоже. Оно везде. А почему вы до сих пор при шевелюрах? На нас уже не действует. Финья, ты там заснул. Играй хоть тему Моргота. Работа же стоит. От звука фарфы будка начинала светиться и вибрировать. Макалауре, ты величайший и терпеливейший из менестрелей. Я горжусь, что ты мой кузен. Как ты сумел высидеть здесь 12 часов и не сойти с ума? Как, мрачно, не выпускали и все. Постепенно Финдикана приноровился, Тенька и Куруфинвы распределили обязанности, а Макалауре помимо ворчания начал давать дельные советы. К середине дня в будку залез Майтима, отчасти из любопытства, отчасти, на спор. Он был единственным, кому эхо не било по ушам. Арфу или лютню Майтима не признавал, барабаня мотивы песни сотворения пальцем по закрытой двери. Выходило громко и зажигательно, даже две антенны сгорели. С приходом темноты гости вернулись в Химринг, а изобретатели остались на полигоне. Майтима посчитал, что просто травяной чай – слишком слабое средство для приведения в чувство двоих менестрелей, которым целый день активно ездили ударными по ушам. Нет на свете столько травяного чая. Поэтому была открыта резервная бутыль валинорского вина, которая в сочетании с отваром произвело замечательный целительский эффект. На завтра Тенька в крепость не пришел, и послезавтра тоже. Он явился через 3 дня, уставший, но довольный, таща на плечах увесистый мешок. «Курва к себе поехал», — объяснил Вет, взваливая свою ношу на стол в главном зале. «А меня просил показать вам плод наших усилий. Из мешка были извлечены 3 сияющих камня». Эльфы разинули рты. «Вы точно не смотались втихаря в Ангбанд?» — севшим голосом спросил Майтима. «Нет», — ухмыльнулся Тенька. «Но это еще не все. Кана наиграл на десяток таких камней. Я, насколько?» Тенька достал еще 3 камня, остальные Курва себе забрал, а вот эти, мешок покинули 2 синих кристалла с узором серебряных прожилок, творчество Финья. «Только не говори, что вы и мои перестуки превратили в камни», — вырвалось у Майтима. «Ну, тогда я промолчу». Творения Майтима вышли похожими на кристаллизовавшиеся круглые кляксы, крапчатые, как перепелиные яйца, фиолетовые с зеленым. Тем не менее, четыре странных камня сияли первозданной чистотой и в излучении благодати не уступали классическим сильмариллам. Макалаур протянул руку к полыхающему самоцвету и тут же отдернул. «Жжется! Это получается, мы выполнили клятву, даже перевыполнили!» — фыркнул Майтима. «Как их курва-то понес, как я, в мешке!» — пожал плечами Тинька. «Сказал, куда-то приладит. Я не до конца понял, он все время выражался намеками. Небось, собственную корону захотел». Майтима медленно окинул взглядом лежащие на столе богатства. «Думаю, у брата хватит фантазии на что-нибудь поинтересней», — не согласился Макалауре. «Как вы ими распорядитесь?» — поинтересовался Финдикана. «Три штуки отошлем в Валинор», — решил Майтима. «Часть разделим между собой. Королю на Лафинвы один подарим, так и быть. И тебе, Финья, тоже, разумеется. И Тиньке». «Да не надо», — отмахнулся Вет. «На кой они мне, только кладовку дома засорять?» И так сестра злится, что от хлама не продохнуть. Тогда, Майтима задумался, напряженно закусив губу, а потом вдруг рассмеялся, легко, беззаботно, как случалось с ним только в ранней юности. А, были бы сильмариллы, хозяева всегда найдутся. О регуляторе, великой битве и фингоне путешественники. Над озером Митрим полыхала гроза, ветвистые молнии распарывали небо, от грохота сотрясалась земля. По витражам лились холодные широкие ручьи дождевой воды, сверкая в краткие мгновения света, как драгоценные жилы. Летняя гроза не таила в себе зла, умывая землю и молодую листву. Финдикана закончил разбор документации и сел у окна, расплетая перед сном косы. Сын верховного короля Налдар промучился с бумагами весь день и теперь мечтал лишь о постели и кружке травяного чая, успокоительные свойства которого ему уже не раз приходилось испытывать на себе и окружающих. В дверь, как назло, постучали. «Мой лорд, к вам посланник из Химринга, говорит, что дело срочное. Изволите принять?» «Да, зови его сюда», — ровным голосом произнес Финдикана, мрачно прощаясь с мечтой о чае и спокойном вечере. Он задумчиво потеребил пальцами на треть расплетенную косу и перекинул ее за спину. Отвернулся от окна и принялся ждать. Посланник ввалился в комнату почти сразу же. Это был Нинве, мокрый до нитки, растрепанный и тяжело дышащий. Создавалось впечатление, что оруженосец Майтима только что бился с десятком орков за раз, а потом упал в реку. Финдикана машинально поискал на Нинве кровь, но, к своему облегчению, нашел только царапину поперек щеки, какую могла нанести низкорастущая над дорогой ветка. «Что случилось, Нинве? На тебе лица нет». Тот неловко переступил ногами, на пол натекла грязная лужа, и выпалил. «Беда, война», — не на шутку обеспокоился Финдикана, знавший, что Нинве зря паниковать не станет. «Орки, балроги, сам Маринготта, что с Химрингом, что с Майтима?» «Да не молчи ты». Нинве закашлялся, сделал глубокий вдох и уже более спокойно пояснил. «Тинька». Финдикана подавил дурацкое желание досадливо сплюнуть. «Ну и к чему такой переполох? Можно подумать, к вам Саурон переселился. Лорд Нильфинвы сказал, лучше бы Саурон. А лорд Канафинвы уехал к себе до срока и распорядился посадить во дворе своей крепости тополь». «Почему тополь?» — удивился Финдикана. «Потому что растет быстро и высоко, и ветки у него толстые, залезать удобно. А лорд Нильфинвы уехать не может и на сосну лезть смысла не видит, потому как этому колдуну что гора, что сосна, все едино». Тинька весь коридор облазил и что-то с ним сотворил. «Теперь там нельзя два раза пройти одним и тем же путем, а кто посмеет, исчезает. Не бесследно, правда. Послов короля Тингала мы нашли через день, в нижнем чулане, а еще одного, на той самой сосне, причем никто из них не помнит, как все произошло. Потом Тиньке надоело, как он выразился, играться с пространственными кривыми, и он занялся обороной. Построил с северо-восточной стороны башню, да намудрил там такого, что к ней теперь и орки, и мы не приближаемся. Она плюется из окон молниями и орет дурным голосом. Тинька говорит, что это сигнализация, двигатель прогресса, и в каждом просвещенном мире ставит сигнализации. Лорд Нильфин выпросил Тиньку больше нас не просвещать, а то уже чай заканчивается, на всех не хватает. Тинька сбегал домой и притащил целый мешок. Тогда его попросили не выносить своих экспериментов за пределы главного зала, и он решил изменить стол. «Зачем?» – спросил Финдикана, пытаясь вообразить, насколько весело живется его кузену с таким просвещенным гостем. Воображение пасовало уже на орущей башне. Стол крашеный, а Тимка решил сделать его из настоящего красного дерева. Вот вы, лорд Финдикана, как бы поступили, имея подобную цель? Вырезал бы новый. Ты садись на лавку, шатаешься весь. Вот, простонал Нинве, тут же воспользовавшись великодушным предложением. Так сделало бы любое нормальное существо, будь то эльф, гном, человек или даже мая. Уверен, и орк скорее просто поломал бы не понравившийся стол, но не пошел по Тинькиному пути. Этот колдун решил изменить свойства старого стола. Он сказал, что получиться должно очень интересненько, ведь дерево – составной материал, а более-менее изучены только тополя. Слава Эру, лорд Канафинвы не слышал. Так вот, в результате мы лишились стола. Совсем, он его испепелил, Финдикана достал чайник и повесил над камином. Нинви явно нуждался в лишнем спокойствии. Если бы, лорд Нильефинвы велел мне присматривать за Тинькой, так что говорю, как очевидец. Для начала стол почернел, но не обуглился, а покрылся какими-то наростами наподобие ракушечных. Потом стал желтым до рези в глазах. Тинька помянул кракозябру и разверз потолок, из которого посыпался радужный снег. От этого, иного объяснения дать не могу, стол позеленел и ожил. Он взбрыкнул ножками, как необъезженная лошадь, и сбил колдуна с ног. Тинька очень обиделся и принялся чаровать напропалую. В итоге стол покрылся узором из черно-красных горошин, запел хриплым баритоном героическую песню, расправил белые чешуйчатые крылья и улетел, плюясь кислотой, в сторону Ангаманда. Не понимаю, чем Майтима не устроил такой расклад. Финдикана протянул посланнику большую чашку чая. «Благодарю вас, не стоит», — отказался Нинве. «Мы уже неделю всей крепостью его пьем, видеть не могу этот напиток». Эльфы ходят сонные и расслабленные, на взрывы не реагируют. Боеспособность подорвана до основания. Поэтому лорд Нильефинвы очень просит вас забрать Тиньку в Хитлум. «Ладно, пусть приезжает», — махнул рукой Финдикана. «Благо, чая у него было еще много, на всех хватит. Он уже здесь», — признался Нинве. «Мы приехали вместе. Не сердитесь, лорд Финдикана, мой господин просил меня сначала вас подготовить». «Просил или приказал?» — фыркнул Финдикана. «А разве есть разница?» У Нинве был очень несчастный вид, особенно когда он пытался улыбнуться. «Вот что», — Финдикана решительно встал и заплел косу. «Сон откладывался на неопределенное время. Сейчас пойдешь на кухню и скажешь, что я велел тебя как следует накормить. Потом отправишься отдыхать столько, сколько тебе потребуется. День-два, больше, Майтима я предупрежу. Где сейчас Тинька?» «Внизу остался, возле лошадей». «Хорошо, я сам к нему сейчас спущусь». Вот так Тинька загостился в Хитлуме. Он охотно рассказывал всем, что дома взял полугодовой отпуск и теперь путешествует по своим любимым мирам. Финдикана решительно не понимал, почему его старшие кузены так шарахаются от колдуна. Возможно, причина его непонимания крылась в том, что Хитлум был больше Химринга, и для полной деморализации жителей экзотическому гостю надо было разделиться минимум на пятерых. Бесспорно, иногда Тинька перегибал палку. Например, однажды вздумал практиковаться в достоверном искажении стен. Те подобного обращения не выдержали, изменили агрегатное состояние и ручейком утекли в ближайшее озеро. Самое интересное, полы и потолки остались висеть в воздухе как ни в чем не бывало, только вместо порогов появились дыры в пустоту. Финдикана было очень неудобно перед послами Лайквенди, которых пришлось долго отпаивать заветным чаем. Тинька искренне извинялся, самолично нырял в озеро отлавливать стены, процеживал их через частое сито и перегонял по стеклянным трубкам. В конце концов, стены были возвращены на место, только росписи на них пошли акварельными разводами, а гобелены могли начаться в одном месте, уйти краями в пол или потолок, а продолжиться в другом, иногда на противоположном конце дворца. Картины же, изображающие эльфов или исторические события, перемешались между собой, часто складывая причудливые по сюжету мозаики. Было, скажем, три фрески. На одной танцующие девы в зеленом саду, на другой – поединок воина-мечника и орков, на третьей – ледяной пейзаж Хилкаракси. Стало, танцующие орки в легких платьях посреди снегов, цветущие вишни на склонах Хилкаракси, и воин, разящий одетых в грязные доспехи дев огромной сосулькой. Финдикана старательно изучил шедевр достоверного искажения, от души посмеялся, принял Тинькины извинения и распорядился все замазать, только выбрать для этого дела эльфов стойких, с хорошим чувством юмора. Тинька никому не творил зла специально и порой недоумевал, почему некоторые его эксперименты вызывают у окружающих нервную дрожь и жажду до травяного чая. Никому по рассеянности не сказав, он немного изменил качество большей части стрел, по его убеждениям, в лучшую сторону. Однако Финдикана возблагодарил Эру и всех Валарда Кучи, что успел испробовать колдовскую новинку первым. Когда стрела соприкоснулась с целью, прогремел ужасающий взрыв, а на месте мишени осталась воронка 10 фатомов длиной и 2 глубиной. Опасные стрелы побоялись сжигать и запихнули в дальнюю кладовую до самых худших времен. Поэтому, когда Тенька посетил главный зал дворца и пришел в восторг от идеально гладкого и начищенного до зеркального блеска пола, Финдикана почти без лишних уговоров разрешил делать с этим полом все, что Теньке будет угодно, если только после этого зал не взлетит на воздух, не утечет в озеро и вообще сохранится в первозданном виде. Тенька пообещал обойтись без эксцессов, благо водяные зеркала у него никогда не взрывались. После этого Финдикана целых 3 дня наслаждался покоем и тишиной, а потом забеспокоился, не сгинул ли друг колдун, да и поесть ему уже не мешало бы. Наследный принц Налдар пришел под двери зала и прислушался. Тихо, надо заглянуть. Он распахнул тяжелые створки и увидел колдуна, зависшего посреди зала над полом. Финдикана шагнул к нему, собираясь сказать нечто приветственное и задать пару вопросов, но тут Тенька заметил его и заорал.